Обертывание колен, обертывание ступни. Крестьяне за недостатком времени и средств поступают просто. Поверх мокрых носков одевают сухие шерстяные чулки и ложатся в постель, укрывшись теплым одеялом. Можно также намочить грубые льняные лоскутья в воде пополам с уксусом, обернуть ими ноги по лодыжке и, обложив шерстяной повязкой, лечь в постель, старательно укрывшись. Продолжительность обертывания 1-2 часа. При этом всегда следует ложиться в постель. Если развивается сильный жар, как это бывает, например, при воспалении легких, живота, следует возобновлять повязку, вновь намочив ее в воде. Во всех случаях, когда надо вытянуть из ноги болезненные соки, ослабить жар при воспалении, отвлечь кровь из верхней части тела в нижнюю, это обертывание оказывает превосходное действие. Не следует смешивать его с ножными ваннами. Те гораздо менее продолжительны, и потому результаты их действия менее значительны. Хотя ножная ванна также отвлекает тепло и кровь к ногам, но очистить, извлечь испорченные соки из ног не в состоянии ни теплая, ни холодная ножная ванна. Нельзя не упомянуть еще об одном способе обертывания. Кто переносит лечение водой и по вечерам, пусть тот перед сном наденет мокрые носки, а сверху сухие шерстяные. Он будет прекрасно спать. Только проснувшись ночью или утром, мокрые носки следует немедленно скинуть. На крестьян, сильно устающих за день, этот способ действует еще более освежающим образом, чем холодная ножная ванна. У кого постоянно зябнут ноги, пусть также испытает это ночное обертывание. Часто с успехом я применял его и к страдающим потливостью ног, но после предварительного приема нескольких паровых ножных ванн. Обертывание до колен действует сильнее, чем обертывание ступни, описанное выше. Ноги обертываются мокрым льняным бинтом до колен и плотно укутываются сухим, лучше всего шерстяным куском материи. Продолжительность и все правила применяются те же, что и при обертывании ступни. Решительно рекомендую это обертывание при большой усталости, для удаления жара из верхней части тела, для удаления желудочных газов. Не надо его смешивать с описанным в разделе полуванны стоянием на коленях в воде. Обертывание до колен действует исключительно укрепляющим, а не выделяющим образом. Пятое. Нижнее обертывание. Называется так потому, что назначается главным образом при болезнях ног и живота. Обертывание начинается подмышками и кончается пальцами ног. Плечи и руки, оставаясь свободными, должны быть хорошо прикрыты рубахой, еще лучше чем-нибудь потеплее, чтобы не проникал наружный воздух. Нижнее обертывание приготавливается и применяется так. На простыню, покрывающую матрас или стенник, кладут широкое шерстяное одеяло. Холст для обертывания должен быть такой величины, чтобы мог обернуть два раза, а в иных случаях 3-4 раза все тело и ноги. Сложив его вдвое, намачивают в холодной воде, выжимают крепко и кладут в виде прямоугольника на разложенное шерстяное одеяло. На этот холст ложится пациент. И холст оборачивают вокруг всего тела таким образом, чтобы ни одно место туловища не осталось непокрытым и чтобы один мокрый конец холста заходил за другой. Сверху мокрого холста обертывается лежащее под ним шерстяное одеяло. На него кладется еще перина. Ноги обыкновенно покрываются еще одним одеялом. Дело это не такое сложное, как может показаться при чтении. Вся операция может быть облегчена тем, что пациент обертывается сам вышеописанным образом и ложится в постель на разосланное шерстяное одеяло. Затем уже прибегает к посторонней помощи, заключающейся в том, чтобы выровнять мокрую повязку, запахнуть края и, наконец, укутать пациента по возможности быстрее. Все это, конечно, несколько хлопотливо, но, по-моему, выполняется легче и проще, нежели посредством специальных бинтов, которых я не применяю даже при самых больших обертываниях.